Глава 11. След невозможного. 6 легионов империи, включая и человеческое стадо сборного легиона, стояли напротив ущелья Шиганов. 3 дня утомительного перехода, 4 тревожные ночи сменили друг друга. И вот вместе с первыми лучами Алателя, поджаривающими спины и затылки, легионеры замерли на расстоянии ли от крепостной стены, соединяющей 2 отвесных утеса, 2 братьев. Южный утес – крайний отрог мраморных гор. И северный утес – крайний отрог панцирного хребта. Пол ли – высоченные стены с башнями через варн локтей, с открытыми проездными воротами, на башне которых висели около 2 труб. И больше ничего. Тишина. Схрапывали лошади. Негромко переговаривались мастера легиона, собравшись в центре войска. Император вместе с остальными легионами должен был прибыть только к вечеру. 16 воинов замерли в ожидании. «Ловушка», — прошептал Тиир. «Почему?» — не понял Саш. «Ты же сам говорил, что Адраду был нужен только светильник. Они оставили укрепление. Тем более, если я правильно понял, с этой стороны стену трудно удерживать. Множество галерей, лестниц, никакого рва». «Ловушка», — тоскливо прошептал принц. «Я чувствую. Иногда не требуется рассуждений. Нужно только прислушиваться к ощущениям. Да, скорее всего, Эрдвизу войны пока еще не нужно. Или нужна война, в которой он будет диктовать, где и как сражаться». Адрат уже щелкнул императора по носу. «Но это вовсе не значит, что Эрдвиз не собирается пнуть его взад. Я бы на его месте сделал именно так. Потому что ярость – плохой советчик. Взбешенный император будет уязвим, как кабан в ловчей яме. С вам!» – обратился принц к замершему рядом Салму. «Что с той стороны стены?» «Ничего хорошего», — прокашлялся Салм. «Холодная степь. Местность, куда без достаточной охраны лучше не соваться. Только сумасшедшие коневоды Стахры разгуливают по степи без страха. Обычный Элбан должен нанимать стражников. И чем больше, тем лучше». «А эта охрана тебе кажется достаточной?» — спросил Римбун. «Это?» — затравленно оглянулся Свам. Скользнув взглядом по сияющим латами рядам легионеров, повернулся к замершим за спиной изможденным служителям храма, одетым в кожаные доспехи, вновь поменявшие своих хозяев. «Не знаю. Надо посмотреть, что с той стороны». «С той стороны я бывал не раз», — прогудел Римбун. «Насколько я слышал, стену построил дед нашего императора после последней большой войны с Адрадом. С тех пор северный враг особенно и не беспокоил империю. С той стороны ущелье постепенно расширяется, а через пару ли горы расходятся вовсе. Панцирный хребет уходит к северо-западу. До самого Гаргского прохода ты не найдешь его скал, даже пеших перевалов, если только звериные тропы. А мраморные горы заворачивают к югу. Там хорошая дорога, небольшая таможенная крепость. В 1,5 ли отсюда, за скалами. Впрочем, с дозорных башен ее хорошо видно». «Что за дозорные башни?» – спросил Саш. «Вон они торчат над стеной», — махнул рукой Римбун. «Они выше, чем кажутся. 2 дозорные башни стоят примерно в ли от стены, на выходе из ущелья. Высокие. За степью следить, да за горами, чтобы никакой смельчак не вздумал имперские посты миновать». «Смельчаки, значит, находились», — задумался Тиир. «Ладно, посмотрим, что решат наши командиры. Если что, держаться всем вместе. Понятно?» Стоявшие за ним 2 разномастно одетых воинов дружно крякнули, так что даже крайние ряды ближнего легиона повернули к ним головы. «Едут», — сказал Саш. Всадники разделились и направились каждый к своему легиону. «Вон тот, на котором с золотом сияют лучи Алателя, бег», — показал Римбун. «Наместник императора в долине озера Эл-Моун. Вот посмотрите, если нас здесь побьют, его привяжут за ноги к лошадям и разорвут пополам». «Меня больше интересует, что будет со мной, если нас здесь побьют», — проворчал Свам. «К тому же, пока император доберется до наместника, нам придется иметь дело с Рамбом. И не дай Эл с тем архом, что едет за ним». «Это тот самый Дикс», — прошептал Варк. «Говорят ему, чтобы разорвать человека пополам, лошади вовсе не нужны». «Но мы-то не наместники», — попробовал пошутить Саш. «С нас и кол останется». Никто ему не ответил. Рам, сопровождающим его великаном, достигли горцевавших на лошадях командиров когорт и отправили их к войску. Зазвучали гортанные команды. Заскрипели, выезжая из задних рядов, труповозки и покатили вперед. «В сторону отойдите, сучье семя!» — с ненавистью прорычал Марк, подскакав к Тииру. Мастер Рам приказал ждать его команды. Тиир спокойно скомандовал отойти в сторону. Мимо проскрипели телеги. Мелькнула надпись на спине Ангеса. И сам он, грустно улыбнувшись, помахал друзьям рукой. Вслед за повозками вперед пошли когорты новобранцев. Полягут все. Тиир поправил доспех. Мечи держат, как лопаты. Животы несут, как женщины в конце срока. Можно сделать из них воинов по пути к столице Адрада. Так ведь не дойдет никто. Нам бы дойти, вздохнул Варк. А еще лучше не ходить никуда. Не получится не ходить, пробурчал Свам. Император утопит Адрад в крови. В нашей, усмехнулся Римбл. В нашей крови, Свам. Потянулось томительное ожидание. Когорты Гикса остановились, не дойдя до стены. Похоронщики поднялись на башню и один за другим срезали трупы, которые упали в пыль. Сашу даже издали показалось, что он услышал глухие удары мертвых тел. Только разглядеть на таком расстоянии он не мог. Кто из темных фигурок, мелькающих на галереях, Ангел? «Вперед!» — скомандовал Тиир, увидев нетерпеливый взмах руки Рамба. «Вам что?» — заорал мастер легиона, когда они приблизились. «Не ясно? Я приказал быть рядом со мной!» «Марк!» — процедил сквозь зубы Тиир и тут же поднял перед собой меч. «Рады, мастер!» На проездной башне блеснула сталь. Показались быстрые силуэты. Один из похоронщиков согнулся, перевалился через парапет и упал с неза только что срезанными мертвыми телами. Полетела голова другого. Высокий рад проорал что-то с галереи, бросил вниз черный балахон и скрылся. И ни одного лучника, скрипнул зубами Тиир. Звериный рев раздался впереди. Мелькнула фигура Гикса, поднявшегося в стременах, и когорты священников дружно затрусили к стене. Но в воротах мелькнули силуэты лошадей, взметнулась пыль, и рады исчезли. «Я знаю язык рада», — громко сказал Римбон. Он крикнул, что если мы хотим легкой смерти, то должны раздеться, положить оружие в пыль и идти в Адрад голыми. Рам обернулся, услышав эти слова. Лицо его было искажено яростью. «Ворота!» — прохрипел он. «Все когорты в ворота! Строить боевые порядки сразу за рвом. Каждого струсившего убивать буду лично». Командиры поскакали назад, подгоняя когорты, пристраивая их хвост новобранцам Гикса, которые уже входили во вдруг показавшиеся узкими ворота. Шевельнулись и двинулись с места остальные легионы. Рам подал коня вперед, напирая на суетящихся новичков, охаживая их плетью. И за ним неотступно бежали две дюжины Тиира, замыкаемые остервеневшим Маргом. Саш подпрыгнул, подхватил зацепившийся за металлическую решетку балахон, развернул его, расправил. Залитую кровью надпись все еще можно было прочесть. Саиш. Дозорные башни, воздвигнутые на выходе из долины, торчали как две пики. Рам построил когорты первого легиона, в полули от них, как раз посередине мертвенной пустоши, ограниченной стеной с глубоким рвом, двумя гребнями скалистых гор и открывающейся между ними полосой степи. За спинами новобранцев, не торопясь, сочились через ворота остальные легионы, разворачивая боевые порядки вдоль рва. «Долина смерти», — прошептал Тиир. Полоса истерзанной плоти тянулась от ворот по мосту, но дальше обрубки тел покрывали долину на всю ширину. Сладковатый, скручивающий желудок запах стоял в воздухе. «Что это значит?» — спросил Саш, оглядывая. «Ведь мы не шаи, чтобы покинуть оскверненные места. Рады дают знать, что вот так же будут лежать и наши тела», — дернул головой Тиир. «Приглядись, на некоторых костях следы зубов. Мастер, здесь были архи. Надо бы осмотреть прилегающие скалы, обыскать башни». «Хоть лига архов», — брызгая слюной, заорал Рам. «Хоть две лиги архов. Где враг? Ты хочешь, чтобы я обыскивал окрестные скалы? Или ты думаешь, что укрепления в проходе Шиганов взяли несколько вармов-лазутчиков, которые теперь собираются дать нам бой? Мы уничтожим Адрад. Мы зальем его подземелье расплавленным свинцом. Мы сдерем шкуру с каждого рада. Пусть он даже только что появился на свет». «Мастер, рявкнул подъехавший на коне Дикс. Второй легион занял стену. Бег требует развернуть знамена и выступать вперед. Не следует ли обождать? Еще не проверены гнезда лучников на скалах. Это не наша работа, отрезал Рам. Что хочет от нас бег? Нам осмотреть башню и таможенную крепость. Остальные легионы выдвигаются вперед. Мы присоединимся к ним вечером. Если в пределах дюжины ли не обнаружим врага, разбиваем лагерь и высылаем разведчиков. С разведчиков надо всегда начинать, с досадой прошептал Тиер. Только отчего второй легион оставлен на стене? Все лучники там. Чтобы отбить нападение радов, если они выманивают нас в степь, болван, бросил Марк, подъезжая к Рамбу. Мастер, враг, скорее всего, уже далеко. Я возьму этих молодцов, чтобы осмотреть таможенную крепость. Она не больше заставы у Лечи. Давай, бросил Рам. Надеюсь, нам не придется наступать тебе на пятки. Легион, выступаем. Вперед, прошипел Марк. Бегом, иначе мне придется подгонять вас бичом. Командир уничтоженной когорты пришпорил коня. Отряд Тиира, позвякивая мечами, побежал следом. Саш оглянулся. Долина уже была заполнена войском наполовину, а живая змея все вытекала и вытекала из ворот. Взвелись над рядами стяги, загудели трубы. И первые два легиона двинулись вперед, вслед за ломающими строй когортами Гикса. Блеснул золотом в центре строя панцирь бека. Забили в барабаны. Гниющие остатки плоти утаптывались сапогами в пыль. «Входы в башни завалены!» — крикнул Римбун. Саш взглянул на укрепленные основания вонзающихся в небо стройных башен. Каменные валуны, загромождающие разрушенные входы, были сложены изнутри. «Вижу таможенную крепость!» — крикнул оглянувший Стиир, огибая крайние скалы. Как вдруг остановился, поднял руки и заорал. «Назад!» Из распахнутых ворот заставы, из-за нее, из глубины урочища, выливались всадники. Марк натянул поводья. В ужасе подал коня назад, пригнулся. Тиир взглянул на отвесную скалу, закричал, что было силы. «К башне!» Никогда еще Саш не бегал так быстро. И все же у башни он был не первым. Взлетев по узкой каменной лестнице на высоту второго этажа, миновав каменные глыбы, выпирающие из дверного проема, отряд сгрудился на узком, не более 3 локтей шириной, парапете, окруженном низким барьером. «Всем присесть!» — рявкнул Тиир столь внушительно, что даже Римбун послушно согнулся. «Ты и ты!» — принц ткнул в замерших у стены новобранцев. «Сейчас проверим, какие вы стрелки. Бойницы прямо над нами. До нижних с дюжину локтей. Они самые опасные. Распределите их между собой и стреляйте при любом движении». «Ловушка?» — спросил Саш. «Что эти всадники? Пусть их даже поллиги против легионов Империи». «Это не ловушка», — отчеканил Тиир. «Это бойня. Смотри». Увидев всадников, легионы продолжали двигаться вперед. Но внезапно на гребнях скал появились фармы радских лучников. Лиги стрел, камни, горшки с горючей смесью сломали боевые порядки. Мастера легионов попытались перестроить их, развернуть навстречу стрелкам, выставить щиты. Но стрелы, казалось, летели со всех сторон и разили не только мечущихся новобранцев, но и закаленных легионеров. Запылал подъемный мост через ров. Лавина радских всадников миновала башню и, разворачиваясь по дуге к северу, пронеслась вдоль рядов сборного легиона, на скаку снимая стрелами первые ряды оторопевших наемников. «Они уничтожат всех», — прошептал Саш. «Что делать?» «Смотреть», — процедил Тиир. «Иногда воин выбирает смотреть и накапливать злость или погибнуть, не завоевав ни славы, ни удовлетворения». Мастера легиона бросили крайние ряды на штурм скал. Но редкие молодцы, добегающие до них, падали, сраженные стрелами на склонах. Гикс гнал новобранцев вперед, к башням. Вопли ужаса поднялись над проходом шиганов. Сгинул в человеческом месиве вместе со свитой бег. Армия императора захлебывалась в собственной крови. «Уходить надо из ущелья», — скрипнул зубами Тиир. «Лучников нет. Конница завязла за спиной пехоты. Уже половина всадников потеряла коней. И все же уйти из ущелья, поставить щиты, прикрыться от стрел радских всадников. У сборного легиона ни одного щита. Все равно выйти из ущелья из-под стрел лучников, засевших на скалах, иначе все погибнут». Именно это и пытается сделать Гикс, омертвевшими губами прошептал Саш. Мне кажется, что он один гонит когорты вперед. Ему это удастся, если только лучников нет в башнях. Есть, выпрямился Тиир, напряженно прислушиваясь к скрежету каменных глыб за стеной. И не только лучники, архи. Архи высыпали из башен, как орехи, из глиняного горшка. Вой поднялся над равниной. И это был не только вой кровожадных чудовищ, вооруженных огромными дубинами, но и панический вой рванувшихся к стене новобранцев. Они сталкивались с легионерами, шибали их с ног, затаптывали, гибли на мечах, но не могли заставить себя даже смотреть назад, где чудовища устроили страшное пиршество. В довершение рой стрел вылетел из бойниц башен и тоже нашел свои жертвы. А лавина конников уже разворачивалась, чтобы вновь промчаться вдоль охваченных паникой войск императора. «В башню!» — приказал Тиир. Первым в освобожденный проем нырнул Римбун и поплатился за это. Огромный арх, припадая на перетянутую тряпкой раненую ногу, опустил ему на голову валун. И, опережая следующий удар, огибая медленно падающее тело уже мертвого моряка, Саш нырнул чудовищу под руку и рассек ему горло. С воем арх попытался зажать хлестнувшую кровь, но тут же повалился на спину, пуская кровавые пузыри. «Вы остаетесь здесь», — ткнул рукоятью меча в двоих лучников и в братьев эсов Тиир. «Делайте все, что можете. Сражайтесь. Заваливайте вход камнями. Умрите здесь. Но в башню врага не пускайте. Мы наверх». Саш пошел первым. Накинув на голову капюшон мантии и прикрывая лицо рукой, он поднимался с этажа на этаж, на каждом из которых оказывалось не менее дюжины лучников. Удары стрел почти сбивали его с ног, отбрасывали назад, рвали голенище сапог, щелкали по найденным у Лечи клепанным поножам, но не могли сразить. Влетая на каждый следующий ярус, Саш выигрывал мгновение, которых хватало на то, чтобы Тиир, остервеневшие белоголовые друзья Римбуна, Варк, Свам, выкатывались из-за его спины и рубили, резали, кололи, убивали. Последние рады были сражены под куполом башни. Саш сбросил капюшон с головы, оглянулся. Тиир, тяжело дыша, сидел на ступенях, ведущих к последним бойницам. Доспехи его были изодраны. Кровь сочилась из рассеченной щеки, из бедра, из предплечья. Рядом, растерянно рассматривая окровавленную палицу, стоял покрытый своей и чужой кровью Свам. Варк лежал на спине. В животе у него торчала стрела. Он с усилием сжимал ее руками, давил ладонями, но кровь толчками вырывалась между пальцем. И с каждым мгновением лицо крестьянина становилось все бледнее и бледнее. Хорошая драчка была. Попытался пошутить Варк, но кровь пузырями пошла у него изо рта. Он попытался еще что-то сказать, икнул, перевернулся на бок, согнулся и затих. «Все», — сказал Свам. «Что там?» — спросил закашлявшись Тиир у Саша, прильнувшего к бойнице. «Вниз!» — крикнул Саш. Арх ворвался в башню. Они спускались по трупам. У выхода лежали мертвые лучники и братья эсы, придавленные еще одним архом. Зверь умер от потери крови, но, изгибаясь в конвульсиях, успел переломить воинам спину и обгрызть лица. Равнина была залита кровью. Со стены на скалы постепенно перебирались имперские лучники, прикрываясь щитами и заставляя радов отступать выше и выше. Два или три варма легионеров подбирались и к осыпающей их стрелами второй башни. «Арбан!» — взревел Тиир. Саша оглянулся. Последняя дюжина архов, которая только что громоздила вокруг себя трупы легионеров, рванулась на звук радского рога в степь. Чудовища бежали прямо на Саша. Он остановился, замер, с трудом найдя пятачок земли, не политый кровью. Первые хотели его просто затоптать. Один из них упал сразу, бросив дубину и пытаясь удержать вываливающиеся из рассеченного брюха внутренности. Второй, уже без руки, пробежал еще с полдюжины шагов, наткнулся горлом на меч Тиира и, тараща удивленные глаза, рухнул. Третий слегка замедлил шаги и махнул дубиной перед собой. Саш резко пригнулся, услышал за спиной глухой удар и, шагнув вперед, рассек чудовищу ребра. Взвизгнув, арх попытался зажать рану рукой, повалился, заходясь в хрипе, и бегущие следом звери отшатнулись в сторону, завыли и понеслись в степь ближе ко второй башне, втаптывая в окровавленную землю последние жертвы. Саша оглянулся. Ударом дубины арх сбил с ног Свама, и теперь Саун умирал на руках Тиира. «Хорошая у тебя курточка, Саш!» — прохрипел ворчливый воин. «Крепкая. От стрел уберегает. А меч дрянь. Ты его 3 дня правил, а теперь посмотри. Зазубрина на зазубрине». «Как ты?» — спросил Саш, положив ему руку на лоб. «Хорошо. Попытался улыбнуться с вам. Уже хорошо. Я умирать не боюсь. Я боли очень боюсь. Я вот так и хотел, чтобы раз и все». «Все». Тир закрыл Салму глаза и, пошатываясь, поднялся. Саш огляделся. Легионеры проникли во вторую башню и теперь очищали ее изнутри. Бой затихал уже и на гребнях скал. Вдалеке постепенно исчезали фигурки архов, а от башен и до стены сплошным ковром лежали трупы. «Нет 5 легионов империи», — закашлялся Тиир. «Не больше лиги воинов осталось. Зато Марк еще жив», — поморщился Саш. «Где?» — шагнул вперед принц. Дымящийся мост пересекал всадник и теперь медленно двигался в их сторону, огибая горы трупов и бродивших среди них редких легионеров с отрешенными лицами. «Ну что, Марк?» — крикнул ему Саш. «Будешь строить первую когорту?» Отсиделся за стеной. Марк ничего не ответил. Он прижался к шее коня, приподнялся на стременах и вытащил из ножен меч. Блеснул клинок. Тир шагнул в сторону и взмахнул мечом. Конь проскакал мимо, остановился и, схрапывая, замер. Обезглавленный труп вывалился из седла. «Воины!» — послышался хриплый крик. «Арх?» — удивился Саш. От второй башни к ним шел Дикс. Истерзанные, залитые кровью кожаные доспехи едва держались на могучих плечах. Опущенный меч волочился по трупам и позвякивал на редких камнях. «Воины!» — приблизился Гикс, наклонился, поднял за волосы голову Марга, плюнул в его выпученные глаза и, размахнувшись, отбросил в сторону, размозжив о стену башни. Затем обернулся, смерил взглядом Саша, Тиира, протянул чудовищную ладонь, верни бляху младшего мастера. Тиир молча снял с шеи шнур. «Вот так!» Гикс выплюнул сгусток крови, осмотрел заляпанную кровью пластину, повесил ее на собственную бычью шею. Нет больше сборного легиона. И первого нет, и второго, и третьего, и пятого. Так, остались 3 или 4 когорты. Да и лучники, думаю, половину своих на скалах положат. Саш и Тиир молчали. Рамба нет, никого нет, и вы уходите, пока легионы императора воюют ложками, а управляются поварами, настоящим воинам в них делать нечего. «А ты?» — спросил Тиир. «Что я?» — оскалил клыки Гикс. «Бека убили. Думаю, что ни один мастер не убережет свою задницу от гнева императора. А я этой земле еще пригожусь без деревянных подпорок». «Прощай, Гикс», — сказал Саш. «Прощай, убийца архов», — ухмыльнулся великан, развернулся и пошел к лошади Марга. «Голова кружится», — пожаловался Саш. «Это от запаха крови», — объяснил Тиир. «Дурманит он». «Ничего». Саш обессиленно опустился на корточки. Вон уже на мосту труповозки показали. По-моему, элегант там же. «Разве элегант может спасти от запаха крови?» Не понял Тиир. «Нет, просто вонь, которой он наградил Йоку и Лингу, перебьет любой запах». Поскрипывала телега. Покачивался горизонт. Уплывал понемногу на восток пик Мерулия. «Куда мы едем?» спросил Саш, глядя в небо. «В Адрат», ответил элегант. «Если овощи не пропеклись на краю костра, закопай их под самым жарким местом», — подал голос, лежащий рядом с Сашем Тиир. «Но следи за ними, а то сгорят», — ставила Йока. «Как тебе работа помощницы лекаря, колдунья?» — спросил Саш. «Я многому научилась», — вздохнула Йока. «А сила к тебе вернулась?» «Возвращается», — ответила Йока. «А к тебе?» «А она была?» — удивился Саш. «Линга столько о тебе рассказывала», — засмеялась колдунья. «Чересчур много фокусов ты показал для обычного ярмарочного колдуна. Или она просто неравнодушна к молодому воину?» Саш тяжело приподнялся, сел. Все тело ныло. Когда из повозки выскочила Линга и стиснула его в объятия, он невольно вскрикнул. А потом терпел. Пока помощницы Леганды втирали мази в синие от кровоподтеков руки, плечи, живот. Правда, Тиру досталось не меньше. И принц тоже не издал ни стона. Хотя, как и Саш, рвался идти пешком. «Легант, ты видел Ангеса?» «Это его балахон ты поднимал у проезжих ворот?» спросил в ответ Легант. «Да», — опустил голову Саш. «Он был весь в крови». «Ну что ж», — сказал Легант, поторапливая лошадей. «Значит, так тому и быть». Он передал мне это. Саш сунул руку в мешок, протянул ему кусок черного меха. Старик бросил ложе линги, развернул шкуру, расправил, посмотрел на свет, поднял глаза на Саша. «Что скажешь?» — с интересом спросил Саш. «Круг со звездой», — прошептал гигант. «Понял», — кивнул Саш. На шкуре стоял светильник Элла, оставив отпечаток своего основания в виде круга со звездой. «И что это значит?» «Этого не может быть», — растерянно повторил несколько раз старик, вновь расправил мех и пригляделся к отпечатку. «Все равно. Круг со звездой». «Да что это значит?» — не выдержал Тиир. «Это светильник из мира Дес. Светильник, который должен был исчезнуть вместе с миром Дес. Это не те светильники, которые Арбан-строитель принес в Алвиа. Этот он оставил». «Ну и что?» — спросил Тиир. «Значит, этот светильник принес кто-то другой. Мир Дес исчез». «Но ведь не исчезло черное серебро. Легант, Лукус рассказывал тебе о Голубом Орле, что сопровождал их через Дару». «Да», — обернулся старик. «Так вот, он прямо над нами». Саш задрал голову. В белесом небе парила огромная птица.